новый взрыв у борта, и матросы стали падать под градом осколков, обливаясь кровью. Некоторые упорно вставали, отмахиваясь от двух также израненных санитаров, которые пытались наложить им повязки, и замолчавшая кормовая пушка снова заработала, посылая снаряд за снарядом в сторону группы японских миноносцев, уже час упорно гнавшихся за русским миноносцем. Хотя каким русским? Борта украшали иероглифы, на флагштоке трепыхался флаг страны восходящего солнца. Трофейный корабль выдавал все, что можно, из своих механизмов, так что заклепанные котлы готовы были вот-вот взорваться. Но японские миноносцы медленно, но все же нагоняли. У нас был трехтрубный миноносец английской постройки, хотя британцы уже начали выпускать этот тип боевых кораблей с паровыми турбинами, но давать их японцам и не думали, да и мало их было, к сожалению. Так что особо скоростью порадовать нас этот достаточно тяжелый миноносец не мог, поэтому более легкие его собратья, двухтрубные, да еще немецкой постройки, уверенно сокращали между нами расстояние. «Нет попаданий!» — сквозь грохот боя крикнул стоявший рядом мичман, опуская старый древнего вида бинокль с медными ободками у окуляров. У меня, в отличие от морского офицера, была длинная, но мощная подзорная труба, позволявшая мне, широко расставив ноги, так как была заметная бортовая качка, рассматривать отряд преследователей. Нет, попадания есть, хотя наши артиллеристы, конечно, аховые. Денискина, единственного нашего морского канонира, давно уже ранило, вниз его отнесли. Но и те, кто его заменил, стрелять умеют. Вот попадать, да, не умеют. Больше на азарте работают. Все же, несмотря на то, что в нас попали 4 раза, мы тоже отвесили подарочки. Тот мелкий миноносец с одной трубой попали. Он с полчаса назад отвалил, густо дымя. Кажется, трубу у него сбили. И было попадание в того немца. Рыскает на курсе. Значит, что-то ему повредили. Может, еще попадания были? Не скажу, не заметил. Хотя вон у того миноносца, что пытается с левого фланга нас обогнать, явное повреждение. Леера погнуты, мусор на палубе. Да, было попадание. Со щелчком, сложив подзорную трубу, я перегнулся через леера командного мостика и крикнул боцману, который с пятком моряков возился с носовым орудием, пытаясь вернуть его в строй. «Афанасьев, убери людей с кормы, тут почти все раненые. Я понимаю, что на радостях они готовы еще японские корабли потопить, но они мне живые нужны. Займись перевязками, спусти их в нижние отсеки». «Хорошо, ваше благородие». «Ох, Афанасьев, точно плетей получишь. Какое я тебе благородие? Выполняй приказ». «Есть». «Еще 5 пошли в машинное отделение, пусть кочегаров заменят, а то последняя смена, похоже, выдыхается». «Будет сделано». Пока боцман выполнял приказ, даже смог подобрать новый расчет для кормовой пушки, 3 человек, я повернулся к мичману. Водяные столбы часто вставали то тут, то там, мы на них особо и не обращали внимания. Мажут япошки. Но вдруг рядом с левым бортом встал очередной водяной столб. Рулевой начал оседать, и из его распоротого осколком горла стала хлестать кровь, но штурвала он не выпускал. Только когда мичман перехватил управление, отпустил его и завалился на палубу рубки. Все это я наблюдал, перевязывая куском разорванной рубахи свою ногу, чуть выше колена, куда впился осколок, который я выдрал, ухватив окровавленными пальцами. Бинты у нас еще с полчаса назад закончились. Хм. Похоже, единственный, кто еще не получил ранения, это наш мичман. На нем действительно не было ни царапинки. Санитар вытащил убитого рулевого, а я стал руководить стоявшему штурвала мичманом. Штурвал на левый борт, теперь на правый. Опять пристрелялись сволочи, нужно сбивать им прицел. Миноносец рыснул с курса, действительно уходя из прицелов японских наводчиков. Такое было не в первый раз. Уйти ушли, но скорость заметно упала, и, стуча машинами, наш миноносец снова стал разгоняться. В общем, таким маневром, уходя из-под обстрела, мы снова заметно приблизились к японскому отряду преследователей. Рядом с левым бортом поднялся очередной водяной столб, отчего упали два матроса. Один, подволакивая ногу и оставляя кровавый след на мокрой палубе, пополз к люку, ведущему во внутренние отсеки, но его быстро подхватили на руки. А вот второму, похоже, не повезло. Санитар, осмотрев матроса, оттащил его в сторону и накрыл курткой. Я только вздохнул. Это была не первая смерть в рейде, а он пока не закончился. «Дымы прямо по курсу!» — вдруг раздался вопль. Поморщившись от боли в ноге, рана начала давать о себе знать, я немедленно развернул трубу и посмотрел в сторону замеченных дымов, мысленно себя ругая. Мы до того увлеклись, убегая от разозленных японцев, которые были в бешенстве, что мы, прикрываясь их флагом, на их же миноносцы умудрились войти в строй броненосцев, атаковать флагман и, что странно, двумя минами потопить его. Британские боевые корабли славились, в кавычках, своей неустойчивостью и слабой плавучестью при даже легких повреждениях, а наши мины попали в самые удачные места, действительно удачные, с учетом того, что целились на глазок. Микаса, правда, если и затонула, то мы этого не видели, а вот киль, который медленно погружался в пучину, рассмотрели хорошо. Выругавшись, я посмотрел на преследователей и приказал: «Курс не меняем». «Японцы?» «Японцы. Два мелких миноносца, вроде того, у которого мы трубу сбили. Будем прорываться. Если сойдем с курса, мы настолько приблизимся к преследователям, что их наводчики будут расстреливать нас, как в тире». «Йен!» — крикнул я своему слуге на японском, не собираясь даже в такие мгновения отказывать себе в языковой практике нового для меня языка. «Сними эту тряпку с мачты, повесь наш флаг, военно-морской. Прорвемся, не прорвемся, как карта ляжет, но дальше сражаться будем под своим флагом». «Прорвемся?» — с надеждой спросил мичман. «До наступления темноты полчаса осталось». Посмотрев на него, я медленно покачал головой, после чего указал в сторону дымов. Матросы пока не видели, но за дымами двух небольших миноносцев пряталась шедшая на полном ходу «собачка» в кавычках, а до встречи на пересечении наших курсов оставалось минут 20. «Нет, не уйти. Раньше расстреляют. Поэтому у нас был только один шанс — прорваться через строй шедших навстречу боевых кораблей. В левом торпедном аппарате осталась последняя мина. Успели перезарядить, но по правому борту аппарат был уничтожен одним из взрывов. Шанс поразить легкий крейсер мизерный, но не использовать его я просто не мог. Опасно держать мину в торпедном аппарате. Любой мелкий осколок и подрыв. Но я почему-то тянул ее выпускать, несмотря на обстрел. Может, ожидал эту группу? Кто бы это мог быть? Одна из собачек, пожал я плечами. Или Иосино, или Такасаго. Они где-то в этих водах действуют, патрулируют подходы к Порт-Артуру. Так мы же наоборот, уходим от Порт-Артура. Вот и я удивлен, встретив их здесь. Похоже, это вообще Касаги. Вон скорострелки по левому борту без щитов, как пленные описывали. Наклонившись к переговорной трубе и вызвав старшего механика машинного отделения, велел: «Степаныч, сейчас все зависит от тебя. Дай максимальный ход. Нам нужно 10 минут. Каких-то 10 минут». Содрогнувшись всем телом, я открыл глаза, вслушиваясь в тишину больницы. Хотя какую тишину? Я как раз и очнулся от звона упавшего на пол тазика. Ох и грохнуло. Вон в соседней палате кто-то громко и отчетливо выматерился на безрукого санитара. В небольшой коморке, называемой отдельной одноместной палатой, я лежал один. Да, в нее, как ни крутись, вторую койку не втиснешь, но мне это было на руку. Я по жизни был одиночкой. Совместное проживание с другими воспитанниками детдомов проходил. Спасибо, больше не надо. Поэтому последнее время старался жить один. Мне так комфортнее. Если только особь женского пола под боком. Но таких акций пока хотелось разовых, а не на постоянку. вытерев потное лицо. Вон даже в пот бросило. Я с некоторым облегчением вздохнул. Вот это сон. Все как по-настоящему. И брызги ледяной соленой воды, и мокрая одежда, и ноющая рана на ноге, фантомная боль переметнулась даже из сна в реальный мир, хотя медленно и проходила. Я помнил все, и нашу полубезумную атаку японского флагмана, и отход, даже имена половины команды. Не припомню, чтобы раньше во снах у меня до такого доходило. Черт, что вчера-то было? Поморщившись и потирая заживающую рану на левой ноге, задумчиво пробормотал я, пытаясь вспомнить, до чего довели мои тренировки. В больнице я шестой день, как меня нашли. Раны заживали быстро, никаких воспалений, так что на пятый день, незаметно для персонала, я стал делать небольшие зарядки. Но под вечер меня застал главврач, единственный врач нашей больницы. Вот от неожиданности я и дернулся, ударился раненой ногой о стойку, и в глазах потемнело. Больше ничего не помню. Надо будет уточнить у санитара, который меня обихаживал, что потом было. Честно говоря, врач Валерий Никифорович вызывал у меня большие сомнения своими профессиональными качествами. Больница, ближайшая от того места, где меня нашли, была крохотной, на 40 лежачих, 20 мужчин, 20 женщин. Врач, что меня лечил, сделал все правильно, осмотрел раны и даже почистил одну, перевязал и отправил сюда. А здесь принял меня уже местный врач, Земсков. Эта больница была построена на деньги одной, правда, уже приставившейся купчихи, и сейчас находилась на городском попечении. В ней содержались на излечении больные небогатых сословий, крестьяне и нищие, то есть у кого денег не было. Существовала она больше на благотворительность, несмотря на местный «люкс», в кавычках, куда меня сунули. Меня все тут доставало, как слабой врачебной квалификации Земского, так и работой всего медперсонала. Вот я и решил свалить побыстрее, занявшись тренировками, преодолевая слабость. Единственная конечность, которая не пострадала, — это левая рука. Для меня не проблема. Я развивал одинаково обе конечности, так что стал тренироваться с ней, поднимая на вытянутой руке ночной горшок, пустой, естественно. На пятый день попытался и ноги разработать. Вставать-то я начал на четвертый день. Раны у меня не такие серьезные, чтобы пластом лежать. А тут вон как получилось. И чего это Земсков так рано приперся? О моем внедрении в местную среду стоит рассказать отдельно. Хотя, на мой взгляд, оно прошло обыденно, как-то незаметно. Ну, доставили меня в больницу. 3 дня на койке я приходил в себя, особых расспросов не было. Но на третий день пришел жандарм, причем офицер. Именно жандарм, а не полицейский. Видимо, Земсков дал добро. Разговор, мол, я выдержу. Ну вот и поперли посетителя. Не сказать, что я рад был, но пришлось брать себя в руки и играть. Артистом я так себе был, но вроде прошло. Первым, как я уже говорил, был жандарм. Видимо, из-за того, что я назвался иностранным подданным, а я все же якобы был из Франции. Именно он и вел первичный опрос, причем на разных языках, полиглот хренов. Судя по его виду, моя наспех сбитая утка прошла. Я, Максим Евгеньевич Ларин, из Франции, проживаю в предместье Парижа. У меня там остался небольшой домик. Поместье родителей я уже продал. Все деньги на счетах. Приехал на родину предков посмотреть и изучить местный быт. Был ограблен собственными слугами. Те пытались меня утопить, да не получилось. Спасли добрые люди, а те негодяи убежали. Дав словесный портрет всем трем слугам, я подтвердил, что попытка дать мне опекуна была, но я сбежал в Россию. Жандарм долго выпытывал у меня подробности о родителях, как жил, как воспитывался, есть ли родственники, покивал, узнав, что я круглая сирота. В общем, эти 3 часа я еле выдержал, под конец заявив, что устал. Жандарм ушел и больше не возвращался, и я понял, что он получил все, что хотел, и повторной встречи не требовалось. Кстати, я у него поинтересовался по поводу восстановления документов. Он ответил, что это нужно обращаться во французское консульство в Москве, ну и уточнил насчет принятия подданства Российской империи. Тут тоже получил нужные ответы, особый жандарм не зажимал. Потом меня навещали те парни, что спасли, вытащив из озера. Я их искренне поблагодарил, хотя и пребывал в недоумении о причинах их прихода, дворяне все же. Может, дань традиции? Третьим посетителем был корреспондент местной прессы. Я ему в жутких ярких подробностях описал злодеяния моих слуг, ну и приключения на пути в Россию, и тот, окрыленный, загруженный неплохим материалом, умчался к себе в редакцию. Правда, заметка с моей историей будет только через неделю. В принципе, на этом все. Проходил я лечение в некотором вакууме. Частыми лицами в моей палате были двое. Санитар Пальтелеймон, который в основном меня и обихаживал, и гораздо реже приходил Земсков. Бывал раз в сутки во время обхода после полудня. Причем повязки менял именно он, а не медсестры. Да и вообще, сестер милосердия в больнице было всего три. Но я видел только одну. Она всегда сопровождала Земского и подавала ему что нужно, будь то бинт, инструмент или мазь. Об остальных слышал от санитара, который вообще был ходячей энциклопедией. Пользуясь своей легендой иностранца, я выпытывал у него все, что приходило мне в голову, даже всякую глупость, о которой знают все местные жители. Кроме меня, конечно. Теперь и я знал. Так и шло мое лечение. Я восстанавливался, да и сам видел, что раны подживали. Если бы не одно «но». Этот странный местный коновал Земсков отрывал бинты от просохших ран по-живому. Естественно, я кусал подушку, пока он занимался перевязкой мысленно его костеря, но и кровенили раны снова и снова. Почему врач не мог увлажнить повязки перед тем, как их снимать? Оказалось, не мог. Мол, не учили его этому, а он строго следовал тому, что знал. К новому не стремился. Так что на второй день подобных экзекуций я стал сам увлажнять повязки. Дальнейшее показало, что правильно делал. Во время второй перевязки крови не было, заживали раны. Врач, конечно, ругался, но и сам видел результаты. Хотя какой он врач? 25 лет. Всего год как самостоятельно практикует здесь. Никакого опыта. Валить отсюда надо, и как можно быстрее. Я как раз осторожно принял сидячую позу, скрипнув койкой, когда дверь бесшумно отворилась. Петли были хорошо смазаны. И в палату протиснулся Пантелеймон с тазиком, полным воды. «А, так сегодня помывка». «Пантелеймон Васильевич, так это вы там шумели в коридоре?» «Не, то не Никифор был». В мужском отделении было два санитара, два дружка, Никифор и Пантелеймон. Все палаты по левой стороне были Никифора, он их обслуживал, а правая сторона — Пантелеймона. Вот тут-то и вылезла проблема. Моя палата не относилась ни к той, ни другой стороне. По коридору дверь в нее была прямо. Как мне чуть позже описывал Пантелеймон, когда они два года назад после открытия больницы пришли сюда работать, то долго ругались, кто будет мой люкс обихаживать. До драки дело доходило. Лишнюю мороку брать на себя никто не хотел. А за дополнительную палату доплаты не было. Выход нашел врач, который здесь начинал. Он предложил поочередное обслуживание. Как туда кладут следующего больного, чья очередь, тот и обслуживал. С моим попаданием очередь на эту палату была как раз за Пантелеймоном. Вот тот и занимался мной. Мыл меня, да и палату тоже. Каждый день влажная уборка. В других палатах он еще и брил больных, и даже постригал. Мне пока этого не требовалось. За разную мелочь тут выполнял мелкие поручения больных. К сожалению, у меня мелочи не было, а единственные ценные вещи хранились под подушкой. Наручные часы, которые я каждый день подводил, и тот памятный перстень, трофей из Англии прошлого мира. Местные деньги мне были нужны до зарезу, чтобы заказать через Пантелеймона хоть ту же одежду, которой у меня не было, кроме больничной. «Что, помывка уже?» — поинтересовался я и потрогал плотный бинт на правой руке. Я осторожно стал через голову стягивать в себя больничную пижаму. Это я так ее называл. А на самом деле натуральное платье снимается через широкий ворот. А то как же. Омовение раз в 3 дня или по особому распоряжению Валерия Никифоровича. Подскочивший санитар помог мне аккуратно сложил пижаму на край кровати, после чего поднес табуретку, на которой стоял тазик, ко мне ближе. Терпеливо пережидая, как он чистой холщовой тряпицей стал меня протирать, я поинтересовался событиями вчерашнего дня. Судя по положению солнца за окном, сейчас было раннее утро, а вырубило меня вчера ближе к полудню. «Так, Валерий Никифорович, как увидел, что вы упали, сразу меня вызвал. Мы вас на кровать-то положили. После этого Валерий Никифорович вдул вам в нос лекарство, очень хорошее». «Не кокаин, случайно?» — слабым голосом спросил я, прозревая. «Оно самое?» — кивнул Пантелеймон, протирая мою правую ногу, и вздрогнул, когда я ударил крепко сжатым кулаком по кровати. «А я-то думаю, откуда у меня такие сны? А это глюки. Ну, коновал хренов, встану на ноги, тебе этот кокс во все щели забью». То, что в больнице лечат наркотой, я был в курсе. Земсков предлагал мне уменьшить боли кокаином, когда отдирал бинты. Я тогда в ужасе отказался. Более того, прояснил, что это такое, твердо сказав, что такими методами лечиться не намерен. Земсков отстал, а тут, пользуясь моей слабостью и бессознательным состоянием, решил меня на наркоту подсадить. Ну, тварь, урою! Это ему мои часы покоя не дают. Как увидел, так и загорелся. А у наркомана решил выменять на очередную дозу. Все, не жить тебе. Я и так был твердо уверен, что Земсков — самый хреновый врач Москвы, а сейчас убедился, что он еще ниже пал. С трудом дождавшись, когда санитар закончит и поможет мне надеть свежую пижаму, я стал готовиться к побегу. Ходил я, хоть и сильно прихрамывая, но вполне нормально. Вот и сейчас, экономя силы, погулял по больнице, это был мой второй выход, пообщался с другими больными. Да, тут действительно были простые горожане и несколько крестьян, то есть по сословию в самом низком ранге, нищета. И не только присматривал пути побега, которые можно было совершить легко, не в тюрьме чай, но и одежду, не в пижаме же мне бежать. После того, как меня осмотрел Земсков, повязки не меняли, решив, что пока нормально, терпит, кровотечений не было. Я стал собираться. Постепенно шум дня в больнице стихал. Наступил вечер, горели лучины. Я, надев на запястье часы и на палец перстень, прокрался к выходу. На крыльце курили 2 больных, но я не обратил на них внимания и прошествовал в сторону местного скворечника, то бишь сортира. Обойдя его и скрывшись за кустами сирени, стал красться к отдельно стоявшему одноэтажному домику, где жил Земсков. Врача дома не было, как я понял из услышанного разговора Никифора и одного из больных. Он укатил на какой-то светский раут, то есть на вечеринку, и, похоже, до поздней ночи его не будет, если вообще не до утра. Земсков был холостым и позволял себе водить женщин. Правда, в больницу, в свой дом не водил, репутацию берег, но ночами пропадал. С моего попадания в больницу это уже 3-й случай, когда он уезжал. Из-за того, что у меня не было денег, а, соответственно, одежды, рванье больных меня не интересовало, да и размеров подходящих не было, я и решил позаимствовать все, что мне нужно, у Земского. Тем более мы были одного роста, правда, тот был пухлым, что твой колобок. Ничего, как-нибудь освоимся. Оставлять такой след, конечно, не хотелось, так что посмотрим по ситуации. Не доверяет. Криво усмехнувшись, едва слышно пробормотал я, когда нащупал на входной двери достаточно большой замок. В принципе, я это предвидел и запасся куском жесткой проволоки. Ею я замок и открыл. Шмыгнул внутрь и стал осматривать все помещения в доме. Особенно тщательно обыскал спальню. Хотя действовал и в полной темноте, луна была за тучами, Но тайничок нашел, причем не пустой. В нем, мной, кроме толстой пачки денег, были обнаружены пистолет без кобуры, на ощупь я определил Браунинг 1903, с полным семизарядным магазином и три запасных магазина, снаряженных, а также несколько бумажных пачек с патронами. Идиот! Разве можно долго держать снаряженными магазины? Так пружины ослабнут. Ничего, теперь оружие попало в опытные руки. Разберемся. Я как взял пистолет, так и не захотел его отпускать. Мое. Кроме денег, трех луковиц часов, были еще какие-то бумаги, толстая стопка. Не сразу я заметил, что в нее была вложена тоненькая книжица. Что это такое, непонятно, не вижу. Темно. Чуть в стороне от тайника я нащупал небольшой саквояж Земского. Не пустой, он с ним на выезды ездил. Я аккуратно его освободил, оставив только перевязочные средства и скальпель, и убрал в него свои трофеи. Потом, открыв шкаф, стал осматривать одежду врача. Черт, попробуй в темноте подбери нормальную одежду, чтобы хоть немного была по размеру. По крайней мере, штаны подобрал, ремень тоже, хороший такой. Бросил в саквояж пару свежих сорочек. Вот сапоги мне не подошли. Врач имел на удивление небольшой размер ноги. Хватит на этом. Забравшись в чулан, я зажег керосиновую лампу и стал изучать приобретение. По прикидке, в денежной пачке было около 20 000 рублей. Купюры новые. Сумма вызвала у меня недоумение. Откуда у простого, и уж что говорить, бедного врача такие деньги? Тем более он даже не дворянин. Но стопка бумаг и книжица в ней все прояснили. Листы оказались революционной нелегальной газетой «Искра», а книжица — методичка РСДРП. «Так врач-революционер?» — хмыкнул я. «Этого мне не надо». Осмотрел часы. Одни золотые и двое серебряных. На крышке одних серебряных была дарственная надпись на имя Земского. Как интересно. Выдернув из пачки 1002 рублей, я завернул их вместе с часами в газету, после чего, разлив в чулане керосин, вышел наружу и разбил лампу. Почти сразу внутри загудело пламя, но я уже закрыл дверь и быстро выскользнул из дома. Нужно уничтожить следы своего пребывания и подставить врача. Революционеров я, честно говоря, не переваривал. Я раскидал вокруг дома несколько листов искры и шмыгнул к зданию больницы. На крыльце было пусто, курильщики вернулись к себе, так что мне ничего не стоило незаметно проникнуть в рабочий кабинет Земского, оставить закладку и вернуться в палату. Да, поначалу я не собирался возвращаться, думал позаимствовать у врача одежду и затеряться в Москве, но с последней находкой дело приобрело новый оборот. Бежать мне сейчас нельзя ни в коем случае, это только вызовет подозрение. Нет, уйду при всем честном народе, чтобы все видели, я выписался, а не сбежал. Я забрался под одеяло и унял сбившееся дыхание. Вроде и побегал немного, а все равно сердце стучит, как бешеное. Неделю на койке провел, всего несколько ранений, и уже потерял форму. Обидно. Кстати, в кабинете врача я оттер тапки от уличной земли и вымыл руки, чтобы керосином не пахли.